Жизнь и служение апостола Павла. Мы теперь изучаем второе миссионерское путешествие, предпринятое великим апостолом Павлом. Это произошло примерно в 51 году новой эры. Павел со своим спутником Силой покинули Антиохию в Сирии после того, как церковь этого города посвятила их Господу. После путешествия по Малой Азии они подошли к Эгейскому морю, где, находясь в Троаде, Павел получил видение от Господа и зов пойти в Европу. Сначала они прибыли в Филиппы, и после пришествия, которое описано в 16 главе Деяний святых апостолов, Павел, Сила и Тимофей отправились в Фессалонику. Автор книги «Деяния святых апостолов», а также и Евангелия, названного его именем Лука, остался в Филиппах для того, чтобы подкрепить маленькую общину, которая там основалась. Все, что мы узнаем из Священного Писания, это то, что апостол Павел 3 субботы подряд посещал синагогу в Фессалонике и что он учил собравшихся там евреев и прозелитов. В 17 главе кратко описывается, что Павел делал в городе. Несомненно, была сделана ссылка на то, что Павел пережил в Филиппах. Об этом он упоминает в послании к фессалоникийцам, которое он написал после того, как уехал из этого города. В первом послании к фессалоникийцам написано: «Но прежде пострадавший и бывший поруган в Филиппах, вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовествование Божие с великим дерзновением. Страдания, которые они пережили в Филиппах, не заставили их прекратить работу. Они продолжали трудиться, ибо Дух Божий побуждал их к этому. Вначале их, вероятно, хорошо приняли в Фессалонике. На это намекает факт, что 3 субботы подряд Павел говорил с ними из Писаний. Мы знаем, что в то время Новый Завет еще не был написан, поэтому надо помнить, что под словом «Писание» подразумевается Ветхий Завет. Павел следовал примеру Господа Иисуса Христа, когда по дороге в Эммаус он изъяснял Писание двум ученикам. Об этом записано в 24 главе Евангелия от Луки. Мы читаем: «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Евреи внимательно слушали объяснение Ветхого Завета и как оно было применено Господу Иисусу Христу, Мессии Израиля. Несомненно, многие евреи читали или слышали Писание Ветхого Завета, но их ум был помрачен и не понимал духовную истину, что Иисус Христос, распятый на кресте, был тем, о котором говорили Писания. Теперь некоторые начали понимать. Их уму открылась истина, что Христос умер за грехи народа. И так мы читаем, что некоторые уверовали. В чем заключалось затруднение для евреев верить этой вести, которую проповедовал апостол Павел? Евреи верили, что Мессия придет и избавит народ от их рабства. И вот Иисус Христос умирает на кресте за стенами города Иерусалима. Он не освободил их от римского угнетения. Поэтому они думали, что он может быть мессией. Евреи в целом не сознавали, что Мессия должен был пострадать. Пророка Исаии, 52 главу, с 13 стиха и включая 53 главы, они принимали как общее состояние народа. Они не понимали, что это изображение страдающего Мессии и прославленного Мессии в одной личности. Это и по сей день остается духовным затруднением для евреев. Но мы знаем, что некоторые уверовали. Они же слышали слова Павла, они поняли и уверовали в явную истину, что сей Иисус есть Иисус, которого я проповедую вам». Они-то и образовали группу, которая откликнулась на благую весть. Павел и Сила были также свидетелями того, как Дух Божий действовал среди набожных греков, язычников. У них не было предрассудков, как, например, у евреев. И вдобавок еще Слово Божие достигало третью группу знаменитых женщин. Слушая слова апостола Павла, они осознали свою духовную нищету. Их мужья были политическими руководителями города. Но когда женщины неделя за неделей слушали учение апостола Павла, они пришли к вере в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Такие победы были одержаны в Фессалонике в течение нескольких недель. Были евреи, сердца которых были открыты Господом, язычники, которые, несмотря на свою религиозность, не знали, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но победы не приобретаются без сопротивления и иногда без страданий. Евреи, которые слышали проповедь Павла на протяжении недели и которые закрывали свой ум и сердце по отношению к истине, о которой повествует Священное Писание, решили уничтожить труд апостола Павла. Подобное случилось и в Филиппах, несмотря на то, что зачинщиками страданий в данном случае не были неверующие евреи. Зависть является причиной того, почему так поступили евреи, сопротивлявшиеся учению Павла. В 15 главе Евангелия от Марка мы узнаем, что Пилат знал, что первосвященники предали его из зависти. И вот теперь неверующие евреи Фессалоники решили возбудить народ города воспротивиться Павлу по той же причине зависти. Павел уже знал, что представляет зависть евреев из предыдущих происшествий, когда он верно проповедовал Слово Божие. В 13 главе Деяний Суда. Но евреи, увидевши народ, исполнили зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Но неуверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмутили город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Знаменательно и то, что когда первосвященники желали обвинить Господа Иисуса Христа, они тоже искали ложных свидетелей. Из-за зависти люди были готовы нанять ложных свидетелей, которые говорили бы неправду. Все это только для того, чтобы добиться обвинения и осуждения. Господь пострадал от таких людей, а также и Павел страдал от таких людей. На протяжении веков верные служители Божии осуждались людьми, которые были наняты свидетельствовать против них ложно. Поэтому не надо удивляться, если и мы столкнемся с такими сопротивлениями. Павел написал церкви Филиппа: «Нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Маленькая община, основанная в Фессалонике, после этого советовала Павлу и Силе покинуть город. Как мы упомянули раньше, Фессалоники были важным городом на торговом пути. Они прошли в город открыто, теперь же их побуждали уйти ночью. Интересно также заметить, что когда они оставили город, они отправились в город Берию, который тоже был не по пути. Иасон был, вероятно, тем обращенным человеком в Фессалонике, который побудил апостола уйти из города. Кроме этого короткого упоминания, мы ничего не знаем о Иасоне. Но его служение для апостола было очень важно. О нем дальше не упоминается, но его служение в жизни фессалоникийской церкви предоставляло большую ценность. Берия. Этот важный город на торговом пути, как мы уже упоминали, находился примерно в 50 милях на запад от Фессалоники. Находясь на восточном склоне вереницы Олимпийских гор, открывался чудный вид на орошенную долину. Этот город имел естественные преимущества и был очень красивым местом. В дни апостола Павла там было достаточно населения, чтобы иметь по крайней мере одну синагогу, ибо из 17 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, прибывшие в Берию вошли в синагогу иудейскую. Писание указывает на большую разницу между евреями Фессалоники и евреями Берии. О тех в Берии мы читаем. «Здешние были благоразумнее фессалоникийцев. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Некоторые предполагают, что верующие в Берии имели больше времени для изучения Слова Божия. Аминь.